140 лет одиночества. Прислушиваюсь к боли в печени или почках. Знать бы еще, где что расположено. Это впервые. Болит глазной нерв. Это давно. И еще что-то внутри. Много лет. Это до конца. Я не старый, уставший, замкнувший сам себя. Пережил ли я себя? Вряд ли. Просто ушло мое время, а я остался. Сквозь меня прошли люди и ушли навсегда, а я по-прежнему гляжу им вслед. Сегодня мне предложили погадать по руке. Зачем? Я не хочу знать, сколько мне предначертано. Это ничего не изменит для человека, оставшегося в прошлом. С улицы доносятся звуки совершенно посторонней жизни. Я не могу жить среди этих звуков. И не жить не могу. Я не могу идти в ногу со временем. Может, потому что у меня одна нога, а другая осталась на войне. Сначала казалась нога, а вышло, что весь я остался там. Что это? Война. Почему каждый день, желая того или нет, ты возвращаешься в пронизываемые ветрами руины сожженного города, в раскатанную гусеницами февральскую грязь, куда с коротким свистом падают одиночные мины и сыпет с неба черный пороховой снег? Втаптываемые тяжелыми армейскими ботинками, хрустят и жалобно позвякивают под ногами пулеметные гильзы, а звуки далекой канонады наполняют тебя не страхом, а состоянием привычного душевного равновесия. Вероятно, потому что война всегда война, и в прошлом, и в настоящем. Меняются цели, совершенствуется вооружение, а солдаты продолжают жить и воевать по первозданным законам за разорванного противопехотной миной лейтенанта, за высоту, которую надо взять ценой любых потерь, потому что если ее не взять сегодня, завтра потери будут еще больше, за родину, отказавшуюся от своих солдат. Родина отказывается от солдат, они продолжают воевать без знамен, без святой правды, за последнюю, оставленную товарищем затяжку, за поделенный на двоих глоток теплой водки, за что-то обретенное только здесь, на дне холодного, заливаемого дождями окопа под перечеркнутым трассерами чужим небом. И это что-то, непередаваемое словами, остается с тобой на всю жизнь, до последнего дыхания, как самое главное и неизбывное. Потому что, как это ни противоестественно, здесь ты был счастлив, может быть, единственный раз. Так и жил. От войны до войны, от командировки до командировки, от страха и неустроенности этой жизни до той высоты, который шел с высоко поднятой головой, держа руку на предохранителе автомата. На моем столе фотография совершенно чужих людей. Я купил ее на блошинном рынке за 15 рублей. «Эти люди, кто они?» — спросил я у совершенно спившегося человека. Фотография лежала на земле среди стоптанных ботинок, перелицованного пиджака и десятка грамм пластинок. «Не знаю», — соврал он. «Не мое это». «Не твое», — согласился я. «Теперь тебе это не по карману». «Тебе это...» «По карману?» — не понял меня он. «Бери, не за стольник отдаю». Чего я от него добивался? Послушай, ну хрен с ними, со шмотками. Это же люди. Ну проплешь ты через полчаса эту пятнашку. Дальше-то что? Он бы давно послал меня, если бы не 15 рублей, 2 стакана портвейна. У него была своя правда, и мне было не дано постичь ее, так же, как ему мою. «Тебе-то какая разница?» — мрачно сплюнул он. «Действительно, какая разница?» — подумал я. «Если за те несколько минут, пока я стоял под дождем и вглядывался в чужие лица, они успели войти в мою жизнь и занять свое, будто специально отведенное для них место. Так и стоят на моем письменном столе, снятые в 26-м году, мать, отец и мальчик 3 лет с предсмертными глазами Пьеро. Давно ушли и отец, и мать. И мальчик с такими глазами вряд ли уцелел на войне. Но они живут в моей квартире, а живые не задерживаются. Квартира на пересечении дорог. Через нее проходят люди, не предъявляющие друг другу взаимных претензий. Звонят в дверь, произносят дежурные фразы, пьют кофе на журнальном столике и уходят, не оставляя следа. Толстой мечтал бежать к духоборам и в конце жизни ушел из дома, чтобы умереть на далекой железнодорожной станции. Чем было продиктовано это стариковское, почти безумное стремление к одиночеству? Неудовлетворенностью прожитой жизни, страхом конца, предчувствием истины? Почему в свои 40 я неотступно думаю о том же, о незнакомых городах, стакане холодного чая в редакции заводской многотиражки, бренчании расстроенной гитары на слова и музыку местного автора? Что мне в тех городах? Душевный покой, которого я не сумел обрести здесь, служение литературе, не отягощенное праздностью, обустройством быта, шлейфом затянувшихся отношений, возможность записать то, что, казалось, успеешь записать всегда, не знаю. Знаю, что города останутся городами, а я останусь в своем многоэтажном колодце с видом на искусственный, затянутый бетонными берегами водоем и непроходящей тоской по жизни, которой, увы, не сбыться. Где-то далеко, за пределами Московской кольцевой, дом окнами в лес. Я мечтал о нем много лет. Здесь лапы у елей дрожат на ветру и подпирают небо кроны корабельных сосен. Здесь пишется о вечном. Но что-то не так. Вероятно, потому что в октябре я должен сдать ключи. Это не мой дом. Долги, бессонница, исписанная медицинская карта, страх завтрашнего дня — это мое. А угла своего, медвежьего угла, где можно выключить свет и слушать звуки ночного леса за окном, нет. И уже, наверное, не будет. Когда-то казалось, что купить землю, построить на ней дом, вырастить сад слишком долго и суетно. Все эти ломанные крыши, думалось мне, обрезные доски, артезианские колодцы непременно будут отвлекать меня от главного, моего единственного предназначения — литературы. Теперь я боюсь не успеть. А главное давно стало второстепенным, и все стремительнее и безжалостнее стираются временем когда-то такие осязаемые черты предназначения. Так и нижется строка к строке. Вроде бы о разном. Мне говорят, что вы все о плохом да о грустном. Какой-то вы пессимист, ей-богу. Пессимист, оптимист. Я всего лишь воспринимаю жизнь по-своему. Кто-то иначе, я так. Но, оказывается, необходим счастливый финал, а к финалу весело, с огоньком, сея расхожие шуточки штампы на ходу, как когда-то разумные, вечные, и зло наказуемо, и монологи попроще, по существу одним словом. Писатель должен удовлетворять потребностям публики. Такая вот сегодня доктрина. Не хочу я удовлетворять потребностям публики. Не читайте, не печатайте. Не читают, не печатают. Молодые предприимчивые экономисты в издательствах перечеркивают твою рукопись зловещим словосочетанием «нерентабельно». И разбиваешься об это словосочетание, как корабль рифы, и идешь ко дну нерентабельным грузом и не выплывешь, как бы ни бился. Это в детстве учат плавать, бросая с лодки в глубокую реку. Нам учиться выплывать поздно, а плыть уже невозможно. И не плыть. Вот и тащится утлая проржавевшая суденышка, пыхтит почерневшей трубой, гудит жалобно. И не страшны ему ни отмели, ни штормовые предупреждения. Все равно в порту приписки на металлолом отправят за ненадобностью. Год назад успел снять картину под названием «Сочинение на уходящую тему». Еще успел. А тех, кто уходит, забирая с собой мое ощущение жизни. Уходит стремительно и неумолимо. Словно не выдержав, пронзительно зазвенела и лопнула последняя струна. Люди 45-го. Они вынесли самое страшное и еще трижды сверх того, но так и не смогли вынести пренебрежение к себе. Они отломали такую войну, так высоко прожили свою жизнь. И вдруг выяснилось, что этого можно было и не совершать. Все постепенно образовалось бы само собой путем естественной эволюции. Сегодняшний парад Победы без них, без победителей. Говорят, они слишком стары. Им уже не выдержать долгих часов тренировок, не пройти стройными рядами вдоль трибун мавзолея. Но разве всей своей жизнью они не заслужили права один раз пройти не в ногу, как когда-то на марше, засыпая в строю и опираясь на плечо товарища, которого уже давно нет в живых? Или они больше никому не нужны? С кем мы останемся, когда закроется дверь за последним из них? Кого сможем спросить? Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Они уходят, мы остаемся. Сами для себя, себестоимые. В любую погоду я укрываюсь толстым, сшитым из ярких лоскутов ватным одеялом. Мне холодно, беззащитно. Мама попросила бросить деньги с веранды. Свернул 500-рублевую бумажку и бросил вниз. Она развернулась в падении и легла между сосен, вызывающим, несовместимым с окружающим миром пятном. Жизнь — цепь бесконечных несовместимостей. Жил, как умел, хотел сделать многое, не сделал почти ничего. а 40 моих лет уже на исходе, и никто пути пройденного мне не вернет. Почему последнее время я ищу истину в себе? Потому что не нашел ее среди других. Почему мои истины так не схожи с основными библейскими заповедями? Потому что нарушение этих заповедей и есть жизнь. Зачем мы так истово молимся, если вся наша жизнь — история грехопадения? Чего мы будем ждать в преддверии страшного суда? Прощения, милости, откровения? Я не нашел истины среди других. Я не нашел истины в себе, возможно, потому, что ее нет. Есть ощущение истины, к которому мы приближаем всю жизнь и уходим, не приблизившись. Интересно, к какому жанру отнесут мои поиски истины? К авторской литературе? Есть же такое определение — авторская песня, будто у других песен нет авторов. Россия вообще страна определений. Здесь они выдаются единожды и навсегда. Режиссер снял фильм о войне, следовательно, он военный режиссер. С ним говорят только о войне, ждут только военных фильмов. А он снимает «Три сестры», и у него получается по той простой причине, что он режиссер. Но определение и картину ругают за нераскрытие чеховского образа, непроживаемость, неатмосферность и еще десятки «не», которые всегда под рукой, ругают, не забывая иронично заметить, как осязаемо вышли в картине персонажи офицеров Вершининского полка, прежде всего Соленова, разумеется. Так и читай между строк, тебе удаются образы военных, вот и снимай про военных, а Чехов... Война и Чехов — темы, требующие особой цензуры, вплоть до выдачи удостоверения на право постановки. Вероятно, потому, что ужас войны и трагизм чеховского повествования в обыденности происходящего, в том, что рано или поздно мы принимаем то, что, казалось бы, принять невозможно. Любая тема требует от тебя максимальной отдачи, но эти их либо ощущаешь, либо нет. Почти никому не удалось почувствовать чеховской атмосферы. Может, ее в нас и не было? Но тогда как же гости, пьющие чай на летней веранде, сад, река, шум поезда вдалеке? Чай с мятой, потрескивающий самовар, коньяк от Шустова, сломанная ветка рябины на столе, пошлые однообразные глупости. И вдруг у одного из них что-то обрывается внутри. Он умирает. Нет, он по-прежнему опускает сахар в блюдечко, закуривает папиросу, гаерствует, но его уже нет среди них. В глазах незаметная никому обреченность. Как у Горького, ветеринар удавился. Так и мы. Жили тяжело и разно, счастливо и не очень, замечая друг в друге, казалось бы, незначительные перемены, чаще не замечая, и умирали внезапно. Жили так, а кино не сняли. Теперь уже не снимем. Обертона необратимо уходят в прошлое. Жизнь принимает слишком конкретные материальные очертания. Тетка моя перед смертью говорила: «Самое страшное, что там уже ничего не будет. Души нет, мы ее растратили здесь». Тогда, 7 лет назад, ее слова показались мне неправедными. От предсмертной тоски, что ли? Что такое 7 лет? Для сотворения — ничего. Для разрушения — эпоха. Непроходящий отпечаток война оставила во мне не выматывающим свистом мин, не перепахиваемым залповыми установками огня плацдармом земли всего в каких-то 100 метрах от меня, не тяжелым ранением, не очередью из крупнокалиберного пулемета, прошивающей насквозь беззащитную обшивку вертолета, а коротким и ярким, как трассер, росчерком, пущенной щелчком сигареты ночью за несколько минут до конца. Помню свою неприкрытость, уязвимость, невзирая на оружие, боекомплект, дыхание товарищей рядом. Словно в чистилище, один перед Богом, одному и ответ держать. И бросил эту сигарету тот, кто через мгновение должен был прийти и убить нас, и мы ничего не могли ему противопоставить. А вот не убил же. Не убил. А ощущение превосходства, вседозволенности, воплотившейся в росчерке небрежно брошенной сигареты, щемящее, сосущее под ложечкой сознание своей незащищенности, осталось навсегда. Давно это было? 8 лет назад. Как вчера. Я знал его еще с войны. Милый, симпатичный мне человек. Он жил, не оглядываясь, год за годом, пил, не вдаваясь в суть подробностей, окружая себя неумными, внутренне нечистоплотными людьми. И вдруг инфаркт, страшный, почти смертельный, и он, еле передвигающийся по палате, 3 неуверенных шага от больничной койки до окна и 3 назад. «Ты знаешь, — рассказывал он, — такое безумное жжение в области груди. Я думал, гастрит, может, язва, а оказался инфаркт. Надо было сразу же нитроглицерину выпить. Может, и ничего бы, но это мне уже здесь объяснили». Он замолкал, глядя себе под ноги. «Еще бы немного, и все». Я слушал его и думал: «Господи, о чем мы говорим?» 3 дня назад, когда он лежал в реанимации, у него умерла мать. Где-то далеко, на Украине. Одна, в нетопленной хате, на краю большого села. Ее похоронили соседи. Но говорить ему об этом было нельзя. И мы трепались о чем угодно, лишь бы не травмировать его надорвавшееся сердце. Мы рассказали ему о матери через месяц. «Выпей», — ему протянули стакан с коньяком. «Выпей, сейчас можно». Он принял коньяк дрожащими руками, и я впервые услышал, как жалко дребезжит о зубы стеклянная кромка стакана. «Я чувствовал, — говорил он, — чувствовал, что-то не так. В тот день мне снились журавли, улетающие журавли. Уже лежит снег, холодно, и я понимаю, что они не успели улететь и могут погибнуть. И тогда одна журавлиха...» Он плакал, не чувствуя слез. И я пальцами снимал их с его впавших щек. Одна журавлиха опустилась на землю и оставила мне журавленка. «Это она тебе ангела оставила», — сказал кто-то. У нас в глазах стояли слезы. В продуваемом госпитальном парке, под тяжелым, без журавлей небом, после войны. «А зачем он мне теперь, ангел?»